Глава 7. Весь Наримет гудел как улей. Да, такие события, как свадьба обоих сыновей Грэгхэма в один день, действительно являлись из ряда вон выходящими. Для жителей Ибварка это было великим праздником. Каждый у себя дома выпивал за здоровье молодоженов, желая им счастья и побольше деток. В стране, наверное, не было ни одного человека, кто бы не радовался. Хотя нет, были такие. Троих совсем не радовали эти события. Элизабет, Тамрета и Джек с ужасом ожидали свадьбу. К балу, посвященному бракосочетанию Дайнера с Тамретой и Джека с Джуди, танцовщицам было велено подготовиться с особой тщательностью. Девушки должны были открыть бал и завести зрителей зажигательными танцами. Господин Волонио подготовил интересную и необычную программу. Для подготовки к ней у девушек уходило очень много времени. Все они с радостью отдавались этому занятию, так как танцевать при дворе Властелина Тьмы было для них почетным делом. Только Элизабет с неохотой выполняла па и мечтала лишь об одном, чтобы хоть что-то помешало этим свадьбам. На душе у нее было очень тяжело. Девушки не замечали ее переживаний или только делали вид, что не замечали, потому как в утешение Элизабет сказать им было просто нечего. После очередной изнуряющей тренировки девушки отдыхали в своей комнате. Элизабет молча лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и плакала. «А ну, прекращай разводить сырость», — велела ей Лори. «Ты должна быть сильной». «Легко тебе так говорить», — ответила девушка, продолжая всхлипывать. «Я просто не могу поверить в то, что два близких мне человека принесут себя в жертву ради меня, а затем в один миг перестанут даже помнить обо мне. Мне так тяжело». «А представь, каково им. Неужели ты думаешь, что им сейчас лучше, чем тебе?» «Не думаю, конечно. Но после свадьбы они будут воспринимать все как должное и даже не вспомнят обо всех этих событиях. А я-то ничего не забуду. Каково мне будет видеть Джека с Джуди?» «Так я что-то не понимаю. Тебе что, жаль, что они после свадьбы будут счастливы?» — ехидным голосом уточнила мышка. «Ты издеваешься?» — поморщилась Элизабет. «Даже не думаю. Просто ты так сокрушаешься о том, что после их свадьбы тебе будет плохо, а им хорошо, что я даже не знаю, что и думать». «Лори, прекращай. Мне и без тебя тошно». Ладонь девушки резко опустилась на матрас рядом с Лори, отчего та подлетела в воздух и, смешно дернув лапками, брякнулась обратно на постель. Недовольно пискнув, мышка с наигранным достоинством поправила лапкой мех и сказала: «Возьми себя в руки. Слезами горю не поможешь. Ты ничего не можешь изменить, так что смирись». «И это говоришь мне ты, та, которая всегда велела мне бороться?» — спросила Лис, вытирая слезы кулачком. «Бороться — это одно, а слезы лить впустую — это другое. Я знаю, что изменить я ничего не могу, только больно быть пассивным свидетелем всех этих событий. Честно говоря, я очень рада, что про тебя не вспоминают ни Грэгхэм, ни Зузу, ни Дайнер, а то эти ребята знают как минимум сотню способов разделаться с тобой. Уж лучше умереть, чем быть рабыней обстоятельств. Девушки хоть с радостью танцуют, а для меня это хуже смерти. У тебя нет выбора, ты делаешь то, что тебе приказано. И это называется рабством». Возможно, Лори нашла бы, что ответить и на это, да только в этот момент дверь распахнулась, и в комнату влетел Джек. Девушки оживились и поспешили поприветствовать сына господина, согнувшись в почтительном поклоне. Элизабет вскочила и чуть ли не окаменела от неожиданности. Он бросился к любимой и сгреб ее в охапку, покрывая ее лицо поцелуями. Обхватив ее лицо ладонями, он заглянул ей в глаза. «Я не могу жить без тебя», — шептал он. «Это такое мучение жениться на той, которую ненавидишь всем сердцем. Как же мне плохо без тебя, любимая, родная. О, Джек, у нас нет выбора, кроме как подчиниться воле твоего отца. Он жесток, но мы не можем повлиять на его решение». «Лис, я всю жизнь буду любить только тебя. Никто и никогда не заставит меня полюбить другую. Мое сердце будет всегда с тобой». Девушки шептались и переглядывались. У многих на глазах блеснули слезы. Однако недолго длилось это свидание. Дверь вновь открылась, и на пороге появилась грозная фигура Зузу. Он быстро прошел по комнате и остановился возле влюбленных. Джек обхватил Лис, крепко прижав к себе, а девушка обвела его шею руками. Они понимали, что это их последняя возможность быть рядом. Колдун дернул молодого человека за плечо, отрывая от стана возлюбленной. Резким движением он отбросил Элизабет на кровать. «Не смей так обращаться с Элизабет!» — грозно крикнул Джек и бросился к любимой. Однако Зузу крепко ухватил Джека за руку выше локтя и грозно зашипел. «Ты что, с ума сошел? Ты прекрасно знаешь своего отца. Он, не задумываясь, убьет и тебя, и твою подружку. Так ты еще должен быть мне благодарен, что я спасаю вас от гнева господина». Джек на секунду замер и бросил горький взгляд на любимую. «Если не хочешь неприятностей, то сейчас же следуй за мной. Если нам повезет, то господин не узнает о твоих похождениях. Я не буду рассказывать ему об этом, чтобы не печалить накануне великого праздника». Не дав даже попрощаться, Зузу практически выволок юношу в коридор и с грохотом захлопнул дверь. В комнате девушек воцарилось молчание. Слезы, душившие Элизабет, выплеснулись наружу, и горькие рыдания сотрясли тело девушки. Как и планировалось, бал открыли танцовщицы. Упругие девичьи тела грациозно кружились в ритме танца, блистая великолепными нарядами. Все приглашенные, разместившись в центральном торжественном зале Наримета, были в восторге от прекрасного танца. Все присутствующие неистово рукоплескали талантам танцовщиц. Гости, по сложившейся традиции, сидели и стояли вдоль стен зала. В конце зала, на возвышении, стоял великолепный трон, весь инкрустированный дорогими каменями. На троне величественно восседал Грегхам. По обе руки от него, на столь же великолепных тронах, сидели его сыновья с невестами. Дорогие наряды выгодно подчеркивали благородное происхождение молодых мужчин и красоту юных невест. Девушки были облачены в великолепные атласные платья насыщенного бордового цвета. Струящиеся складки величественно ниспадали, скрывая изящные ножки невест, а тугие корсеты делали стройные девичьи тела еще более хрупкими. Светлые волосы Тамреты и каштановые Джуди были уложены в затейливые высокие прически, увенчанные рубиновыми диадемами. Бледное личико Тамреты и припухшие глаза красноречиво говорили о бессонной ночи в слезах. Зато Джуди была на десятом небе от удовольствия. Ее величественная осанка, горделивый взгляд, в котором сияла радость, безошибочно выявляли ее безграничное счастье. Мрачное лицо ее жениха являло собой полную противоположность радостному лику Джуди. Молодой человек угрюмо сидел на троне, из-под лобья взирая на приглашенных. В какой-то момент взгляд его оживился, наблюдая за танцовщицами, но затем нечеловеческие страдания исказили его красивое лицо, и взгляд потух, не выражая никаких чувств, кроме обреченности и горя. Цвет его одежд вполне соответствовал внутреннему состоянию. Черный бархатный камзол с неестественно широкими плечами был застегнут золотыми пуговицами. Тяжелая рубиновая цепь обвивала шею, скованную высоким жестким воротником, и, переливаясь кровавым блеском, лежала на мощной груди. Черные бархатные брюки были сшиты без изысков, и вычурный камзол смотрелся с ними как-то нелепо. Однако это мало волновало Джека. Ему было все равно, во что он одет и как выглядит. На Дайнере был точно такой же костюм, но из-за того, что он сидел горделиво расправив плечи, излучая радость, наряд не казался столь мрачным. В Ибварке издавна было принято свадебные торжества начинать балом, в середине которого происходило таинство венчания, а затем бал продолжался вновь. Согласно обычаю, после выступления девушек в танце закружились брачующиеся пары. Они плавно вальсировали посреди тронного зала под восхищенные взгляды приглашенных. Присутствующие не могли скрыть своего восторга, глядя на молодых. Никто из них даже не подозревал, с какими тяжелыми сердцами собирались под венец Тамрета и Джек. Последние аккорды вальса обозначили начало церемонии. Обе пары подошли к Грегхаму и повернулись лицом к гостям. Присутствующие, затаив дыхание, следили за каждым жестом и взглядом брачующихся. Грегхам торжественно поднялся с трона и подошел к сыновьям и их невестам. Именно он и должен был совершить обряд. Подняв вверх руки, он на секунду замер, а затем стал что-то быстро шептать. Его шепот становился с каждым мгновением все громче и громче. Вот Грегхэм практически перешел на крик, сопровождаемый раскачиванием тела и широкими взмахами руками. С кончиков пальцев повелителя посыпались искры и легли мягким светящимся ковром у его ног. Искры подпрыгивали на месте и шевелились. Внезапно они стали ползти по ногам Грегхэма, постепенно обволакивая все тело волшебника. Уже через несколько мгновений он был весь покрыт искрами и светился огненным светом. Все завороженно смотрели на все это действо, восхищаясь и удивляясь мощи своего господина. Уста Грегхэма, не прекращая, шептали заклинания. Недолго постояв, объятый свечением, чародей обошел обе пары 4 раза и упал между ними на колени, простирая руки вверх. «Силы зла, снизойдите до верного раба вашего и явите предо мной великую чашу событий. Пусть она станет свидетелем смешения душ моих сыновей с их женами». Внезапно стены и пол зала мелко завибрировали, а искры, окутывающие тело Грегхэма, стали с шипением падать на пол. Это падение было просто бесконечным. Они все сыпались и сыпались, пока перед повелителем не образовался большой светящийся цилиндр из миллиарда искр. Стоя перед ним на коленях, маг долго шептал слова заклинания, после чего стал плавными движениями лепить из цилиндра нечто похожее на огромный кубок. Процесс оказался довольно затяжным и творческим, итогом которого перед присутствующими предстала великолепная мерцающая искрами чаша. Собравшиеся восхищенно загудели. Грегхэм встал с колен и гордо выпрямился. «Силы всемогущего зла! Соедините души покорных рабов ваших Дайнера и Тамретты, Джека и Джуди!» Джек разыскал взглядом в толпе присутствующих любимые серо-голубые глаза Элизабет. Она же ни на секунду не спускала с него глаз, в которых читалось отчаяние. Во взгляде Джека застыли слезы и ненависть ко всему, что привело к данной свадьбе. «Я люблю тебя», — беззвучно шептали губы молодого человека. Внезапно сильный удар сотряс его тело, и из груди вырвалось дымчатое облачко. Джек недоуменно посмотрел на него, ничего не понимая. Он даже не заметил, что рядом повисли еще 3 облачка — души Дайнера, Тамретты и Джуди. Все 4, вступающие в брак, застыли как вкопанные, глядя, как Грегхэм, водя в воздухе руками, заставляет их души кружиться. Души Джека и Джуди, кружась в неистовой пляске, объединились в одно целое. То же самое происходило и с другой парой душ. Они поочередно скрывались в чаше событий, а при появлении каждый раз истекали золотым водопадом искр. С каждым их погружением в чашу Джек замечал в себе разительные перемены. С каждой секундой он находил свою невесту все более и более привлекательной. Если вначале все его мысли были об Элизабет, то теперь голова его была пуста, а сердце не ныло от боли, что ему приходится жениться на нелюбимой. Он величественно выпрямился, гордясь своим происхождением и своим отцом, великим чародеем и повелителем Ибварка. В глазах Джека мелькал огонь зла, а сердце дышало ненавистью к добру. Обряд был действительно поразительным. Казалось, что вся вселенная принимала в нем участие. Потолок несколько раз поменялся в цвете, свечи то гасли, то возгорались вновь, иногда слышался звук тамтамов, а то и вовсе возникали самые причудливые миражи. Они перемещались и менялись. Сама чаша событий мерцала и переливалась, сыпля искры. А души молодоженов кружились уже под самым потолком, а потом резко падали в чашу. Сложно определить, сколько времени длилось это действо. Наконец-то 2 облака душ разделились еще на 2 и подлетели каждый к своему обладателю. Засветившись ярким синим светом, они проникли в тела молодоженов, и после этого весь зал замерцал звездами. Грегхэм возвел руки вверх и чувственно произнес: «Теперь вы, Дайнер и Тамретта, Джек и Джуди, являетесь законными супругами перед лицом сил зла и всех присутствующих». Зал разразился овациями. Все были безумно счастливы, что наконец-то свершилось то, чего все так долго ждали. Теперь наследники престола были женаты, и весь Сибворг праздновал эти две свадьбы. Вновь зазвучала музыка, и вновь молодожены закружились в вальсе. Грегхэм, стоя у чаши событий, наблюдал то за молодыми, то смотрел вглубь чаши. Иногда он хмурился, а иногда улыбался, видя то, о чем ему рассказывала чаша. Танец закончился. Молодожены сели на свои места, а Грегхэм громко хлопнул в ладоши, и чаша событий, вспыхнув, разлетелась на миллиарды искр, которые рассыпались по полу светящимся ковром. Они долго перекатывались и медленно гасли. Казалось, что счастливее новобрачных не было никого на свете. Они смотрели друг на друга влюбленными глазами и трепетно держали друг друга за руки. Джек и Джуди прижимались друг к другу так, словно были одним целым. Губы шептали слова любви, а глаза горели огнем обожания. А бал тем временем продолжался. Колдуны и ведьмы кружились в танце. Все были счастливы и взволнованы. Наряды гостей отличались вычурностью и великолепием. Конечно, не стоит и говорить, что все наряды были выдержаны в черно-коричнево-зелено-синих тонах. Несмотря на то, что яркие краски отсутствовали, гости Наримета всячески украсили себя золотой парчой и поистине огромными, но великолепными украшениями. В царстве зла необычно было видеть улыбки на лицах обитателей этой страны. Все были счастливы. Род великого повелителя продолжится. Сыновья женились, и один из них со временем станет правителем Ибворка. Шустрые тролли разносили напитки и еду, искусно лавируя между приглашенными. Вино поднимало настроение гостям, и бал превратился в веселый и радостный праздник, который продолжался всю ночь.